Иди, Рими, у тебя есть 10 дней. Через 10 дней я надеюсь увидеть, как вы приведете достаточно сильную армию, чтобы помочь мне победить этого могущественного врага. Иди, торжественно приказал Грим. Рими, которая была чуть выше метра ростом, приняла этот приказ с той же серьезностью. Затем он немедленно развернулся и полетел вдаль. От этого места поднимался дымок из трубы. Там должна быть человеческая деревня. Отослав Рими, Грим достал свой кристалл для телепортации. Его противник, Гэллоу со шрамом на лице, должен был находиться на северо-западе, в глубине Шотландского Нагорья. В отличие от первого раунда, он не подошел к противнику так быстро, как это было возможно. Вместо этого он достал ядро голема и бросил его на землю, призывая ветряного дракона второго класса. Этот ветряной дракон был одной из его ранних работ. К сожалению, в этот момент, с постепенным увеличением его силы, голем второй степени потерял все шансы блистать в бою. Однако сегодня Грим вызвал дракона ветра не для того, чтобы сражаться, а чтобы бежать. Он вскочил на ветряного дракона и устроился поудобнее на его широкой и ровной спине. Он свистнул, и ветряной дракон забил своими светло-зелеными крыльями, превратившись в мерцание зеленого и серого, когда он взмыл в небо и полетел на юго-восток. 2 часа спустя Гэллоу со шрамом на лице прибыл на то же самое место в чрезвычайно красивом кошмаре. Он остановил лошадь на вершине холма и огляделся. Он даже несколько раз понюхал воздух, прежде чем наконец нахмурился. Здесь разделились 2 странные энергетические ауры. Один след был наполнен отвратительным запахом яда вуду, в то время как другой, содержащий плотный ветровой элемент, вел вверх в небо. Конечно же, кристалл телепортации указывал в направлении элемента ветра. Судя по всему, Грим вызвал гору ветрового элемента и покинул это место. Направление, в котором он ушел, было совершенно противоположно тому, откуда пришел Гэллоу. Он бежал с поля боя. Это казалось полной противоположностью его стратегии с первого раунда. Несколько сбитый с толку действиями Грима, шрам лица и Гэллоу не имел другого выбора, кроме как подстегнуть свой кошмар и преследовать его в том направлении, в котором скрылся Грим. Кошмары – это странные существа, пришедшие из бездонного мира. Технически, они были классифицированы как демонические существа. Из всех разнообразных звериных коней Вуду Гэллоу выбрал кошмарного скакуна просто потому, что тот выглядел самым крутым из всех. У него было большое и могучее черно-красное тело, жесткий спиральный рог на голове, 4 копыта, горящие холодным пламенем, живые глаза, энергичный хвост и морда, извергающая искры огня с каждым вздохом. Кошмары внешне были похожи на единорогов, но природа их силы была совершенно противоположной. Единороги были священным атрибутом, в то время как кошмары были демоническим атрибутом. Когда кошмар ступил на землю, их копыта горели глубоким пламенем и оставляли за собой пылающий след. Издалека красные и черные кошмары были похожи на ужасающих монстров, которые появились из ваших худших снов. Ехать на них было просто слишком круто. Шрам и лицей Гэллоу быстро двигался по холмам на задворках кошмара, оставляя за собой разбитую тропинку, горящую призрачным пламенем. После целого дня и ночи поисков он наконец нашел Грима на высоком утесе. Грим молча стоял на вершине утеса, где рядом с ним притаился странный дракон, целиком состоящий из яростных вихрей ветра. Он слегка улыбнулся Гэллоу, когда тот показался вдали. «Это то поле битвы, которое ты выбрал для себя». Гэллоу огляделся и резко заговорил. «С таким могуществом, как у нас с тобой, ни одно поле боя не позволит нам обоим получить слишком большое преимущество. Победа все равно будет зависеть от наших собственных способностей». Вы, прежде чем он успел договорить, Грим помахал рукой Гэллоу. «До свидания». Сказав это, Грим вскочил на своего ветряного дракона и взмыл в небо, без малейшего колебания убегая вдаль. «Ты останешься здесь». Гэллоу со шрамом на лице никогда не ожидал, что Грим повернется и убежит. Он торопливо рубанул своим мечом, и неистовая сила, смешанная с подавляющей магической энергией, объединилась в страшную ауру меча, которая мгновенно поглотила всю скалу. Массивный столб пыли поднялся в небо, сопровождаемый грохотом падающих камней и огромной ударной волной. 50-метровая скала рухнула от одного удара Гэллоу, встав на пути его преследования. Грим соткал странный щит из статического огня, поднимаясь все выше в облака, блокируя осколки камня и пыли, когда он летел к горизонту. Один человек бежал по земле, а другой летел в небе. Естественно, было трудно компенсировать разницу в их скорости. К тому времени, Как Гэллоу выскочил из пыльного столба на ночной кошмар, Грим и ветряной дракон уже превратились в незначительное пятнышко на горизонте. Все мускулы на лице Гэллоу были уже мертвы. В противном случае, можно было бы, вероятно, увидеть, как вены лопаются под его кожей, когда он стиснул зубы в гневе. Бежать? А куда это? В этой битве им обоим предстояло решить, кто победит. Неужели этот парень думал, что сможет одержать победу, просто сбежав? Сердце Гэллоу наполнилось гневом, и у него не было другого выбора, кроме как заставить свой кошмар идти по следу врага. Эта погоня заняла целых 10 дней. В течение этих 10 дней Гэллоу практически безостановочно преследовал Грима. За это время они встречались каждые 500 километров. Поначалу Грим всегда подпускал Гэллоу поближе и махал ему рукой. К тому времени, как Гэллоу окончательно пришел в ярость, Грим решил просто сбежать. Как только его увидит, он сядет на своего дракона и побежит без малейшего колебания, как только аура Гэллоу появится в поле зрения. Он даже не дал ему шанса что-нибудь сказать. 10 дней погони только подожгли пламя гнева в сердце Гэллоу. Он упрямо продолжал преследование в течение 10 дней и ночей, не давая лошади остановиться ни на минуту. Только ночной кошмар мог выдержать такие пытки и мучения с его демоническим телосложением. Любой другой зверь Вуду уже рухнул бы. Через 10 дней Гэллоу наконец снова встретился с Гри. На этот раз Грим больше не убегал. Вместо этого он разжег костер на холме, а дракон ветра присел рядом с ним. Он жарил дикого кабана, улыбаясь Гэллоу, когда тот приблизился. Несмотря на то, что Гэллоу за последние 10 дней несчетное количество раз мечтал разорвать Грима на части, когда тот наконец перестал убегать, он стал подозрительным и крайне осторожным во всем. Обычный человек уже лежал бы на земле в полном изнеможении после 10 бесконечных дней погони. Однако это была едва ли разминка для Гэллоу, который имел 34 очка телосложения. Если Грим делал это, чтобы истощить свою выносливость, то план был столь же хорош, как и бесполезен. Как человек с телом нежити, Гэллоу уже забыл саму идею истощения. Тем не менее, с каким умным и хитрым был легендарный адепт огня, как он мог не знать природу своего тела? Если он действительно знал, то с какой целью вел их обоих в эту дикую погоню за призраками в течение 10 дней и ночей? Гэллоу со шрамом на лице медленно подошел к костру, обдумывая бесчисленные вопросы. 2,5 километра, 2 километра, 1,5 километра. Даже когда Гэллоу приблизился к лагерю примерно на километр, Грим по-прежнему не выказывал никаких признаков побега на ветряном драконе. Гэллоу не мог удержаться от того, чтобы еще больше растеряться и забеспокоиться. 1000 метров – это не короткая дистанция, но и не слишком большая. Для такого адепта третьего класса, как Гэллоу, пересечение такого расстояния заняло бы не более 10 секунд. 10 секунд было недостаточно, чтобы Грим успел вскочить на ветряного дракона и скрыться с места атаки Гэллоу. Кошмар медленно приближался к Гриму, расстояние становилось все короче и короче. Когда Гэллоу приблизился к Гриму на расстояние 500 метров, он окончательно убедился, что тот больше не собирается бежать. Гэллоу медленно слез с кошмара, оставив его позади, и направился к лагерю. Два адепта встретились взглядами. В воздух полетели ослепительные искры. «А почему ты сейчас не бежишь? Разве ты не умеешь это делать? Беги еще раз, почему бы тебе не сделать это?» Мертвые мускулы на лице Гэллоу странно скривились, когда он принял злобное выражение. Грим, спокойно сидевший у камина, сочувственно улыбнулся. Безразличным тоном он сказал шрамолицему Гэллоу: «Сегодня должен бежать не я, а ты». Слова Грима только-только слетели с его губ, когда из-за холма донесся топот 10 тысяч бегущих животных. Чумная армия хлынула вперед подобно черному потоку, бросаясь прямо на одинокого адепта со шрамом на лице. Глава 1042. Чумная армия была бесконечна и двигалась вперед, одна за другой. Это было почти так же, как если бы за холмом открылся портал в другое измерение. Бесчисленные чумные твари роились вокруг крошечного лагеря и бросались на Гэллоу со шрамом на лице. Их средняя сила была всего лишь около силы ученика. Гэллоу никогда не мог устрашиться такой ничтожной мощи. Однако выражение лица Гэллоу было кислым не от их мощи, а от их количества. Даже муравьи могут свалить слона. Такие низшие и смехотворные идеи могли существовать только среди низших форм жизни. Это было немного непрактично, когда дело касалось адептов, которые гордились тем, что являются высшим видом. В конце концов, муравьи есть муравьи. Разве коллектив из 10 тысяч муравьев не был все еще только муравьями? Гэллоу со шрамом на лице думал об этом еще в самом начале сражения. На самом деле, его бесчисленный опыт в прошлых войнах глубоко подтвердил истинность этого убеждения. По его мнению, его единственным врагом на этом поле боя был легендарный адепт огня Грим. Эти скользкие, мутировавшие существа с острыми когтями и клыками, стоявшие между ним и его противником, могли лишь косвенно истощить его силу и выносливость. Он ни на секунду не поверил, что чумная армия в одиночку сможет измотать его и убить, и Грим тоже ни за что не поверил бы в это. Много странного и искаженного рычания раздалось, когда сгорбленные, похожие на упырей чумные звери выскочили наружу. Они сверкали клыками, когда открывали пасть, их тела были окутаны желто-зеленым дымом. Слэш. Невидимая аура меча пронеслась перед Гэллоу, в метре над землей. Он простирался на 30-40 метров вглубь, занимая 80% поля зрения Гэллоу. Каждый чумный зверь, пораженный ударом меча, бесшумно разделялся на две половины. В то время как их верхние части продолжали рычать, их нижние половины уже безвольно рухнули на землю, их грязные органы выливались на землю. Один удар ножом, одним небрежным взмахом шрама лица Гэллоу уничтожил более сотни этих страшных чумных тварей, порезав несчастных прямо перед собой на мелкие кусочки. Однако этого проявления силы было недостаточно, чтобы остановить нападение чумных зверей. Всего за 5 секунд орда уже сменила своих товарищей, существа перешагнули через отвратительную кашу крови и слизи, продолжая бросаться на Гэллоу. Слэш. Еще один удар его меча. С помощью его свирепой силы, подавляющее количество магической энергии излучалось наружу через длинный меч в виде волнистого разреза. Ничто не могло устоять на пути атаки. Чумные твари, добравшиеся до Гэллоу, были снова разрублены на куски, превратившись в безжизненные груды мяса и плоти. Гэллоу успел сделать только 2 шага вперед, прежде чем его снова отрезали чумные твари. На этот раз большая армия чумы рассеялась вокруг него, как будто они намеревались окружить его. Гэллоу не выказал ни страха, ни беспокойства, столкнувшись с десятками тысяч воющих существ. Он размахивал своим длинным мечом через каждые 2 шага, и невидимая, но осязаемая волна хлестала вперед. Его дикая сила мгновенно уничтожит любое чумное существо, которое войдет в контакт с волной меча, прежде чем они смогут попытаться уклониться или сопротивляться, став частью растущей горы трупов под ними. Гэллоу был подобен властелину нежити в этот момент, обладая абсолютной властью над жизнью и смертью, когда он распространял вечный сон по всему полю боя, все время неторопливо переступая через трупы, как будто шел к своему трону. Чумные твари, которые продолжали наползать друг на друга, роились со всех сторон. Как только они приблизятся на 30 метров к Гэллоу, их тела разделятся и станут частью горы трупов. Чумные существа кишели без конца и непрерывно умирали, заставляя эту гору трупов быстро расти в размерах и масштабах. Продвижение Гэллоу тоже замедлилось. Он уже не был таким спокойным и собранным, как в начале сражения. Было много случаев, когда у него не было другого выбора, кроме как остановиться на острых и скользких останках чумных зверей, когда он шел вперед. Наконец, когда численность чумных зверей достигла определенного уровня, у Гэллоу со шрамом на лице не осталось иного выбора, кроме как остановиться. Ему пришлось несколько раз рубануть ножом, чтобы расчистить себе путь вперед. Бесчисленные чумные звери прыгали и бежали вперед. Их подергивающиеся формы заполнили воздух и землю. Сквозь многочисленные перекрывающиеся тела Гэллоу смутно видел возвышающуюся на вершине холма фигуру и зловещую улыбку на лице этого человека. «А-а-а!» Гэллоу со шрамом на лице издал яростный рев, низкий рык, совершенно не похожий на человеческий. Затем он использовал всю свою силу, чтобы взмахнуть мечом в своих руках. Ужасающе мощная и беспрецедентная волна меча распространилась наружу, срезая все отвратительные фигуры на своем пути, когда она ударила по адепту, стоящему в отдалении. До него было всего 500 метров, но огромная сила Гэллоу позволяла ему атаковать на таком расстоянии. Тем не менее, враг, казалось, был готов. Еще больше чумных существ ринулось из-за них, используя свои слабые и хрупкие тела, чтобы встать на пути разрушительной волны меча. Там, где проходила волна меча, плоть крошилась и рассекалась на куски. Однако дикая сила, заключенная в этой волне, также быстро истощалась. Наконец, когда лучистая волна меча прорезала последнюю стену чумных зверей и достигла крошечного лагеря, железный кулак, излучающий плотный красный свет, сокрушил его прежде, чем его сила смогла взорваться. Магическая машина, вызванная Гримом, стояла перед лагерем, используя свое непроницаемое тело из сплава и такую же разрушительную силу, чтобы разбить волну меча на куски. Выражение лица Гэллоу снова изменилось. Если бы он сражался против легендарного адепта огня в одиночку, у него не было бы страха. На самом деле, он был уверен, что сможет мгновенно сокрушить оборону и тело своего противника, если у него будет хоть один шанс приблизиться. Тем не менее, с помощью этой магической машины угроза адепта огня взлетит до такого уровня, что даже ему придется быть осторожным. Танковая и элементная артиллерия. Как бы ни был горд Гэллоу, голова у него раскалывалась, когда он размышлял о мощи этой комбинации, если бы им позволили выпустить свою огневую мощь без всяких ограничений. И все же, поскольку он решил сделать все возможное в своей борьбе против Грима, Гэллоу, естественно, пришел подготовленным. У него были всевозможные решения для способностей Грима, будь то магическое оборудование, которое уменьшало урон от огня, или артефакты для борьбы с вызванными существами, такими как металлический голем или потусторонний дракон. Гэллоу даже подготовил довольно много методов, чтобы справиться с легкими повреждениями, которые ему еще предстояло испытать. Однако в его теперешнем окружении, окруженном десятками тысяч чумных зверей, у него были и другие заботы. Он не мог тратить время на то, чтобы медленно изматывать армию своего противника. В этот момент битвы ему было трудно удерживать чумных тварей на расстоянии десятков метров от себя, даже если он беспрерывно размахивал своим мечом и разбрасывал мечевые волны повсюду в воздухе. Окружение чумных зверей становилось все меньше и меньше, все ближе и ближе. Иногда Гэллоу даже приходилось использовать свои не менее грозные кулаки, чтобы разорвать чумных тварей перед собой на куски сразу после удара мечом. Чумные твари, пораженные кулаками Гэллоу со шрамом на лице, мгновенно рассыпались бы в прах. Сила раздавила все их тела на невероятно крошечные кусочки мяса и костей, которые выплеснулись наружу вместе с кровью. Огромная сила, скрытая за каждым кусочком плоти и костей, заставляла их превращаться в опасные снаряды. Они разлетелись во все стороны, как пули, пронзив всех чумных тварей вокруг них в одно мгновение. Тем не менее, даже такое нападение не могло убить достаточное количество чумных зверей. Их тела, которые укрывали бесчисленные вирусы чумы, продолжали атаковать вперед, даже с их сломанными оболочками. Они были совершенно равнодушны к бойне, происходящей вокруг них. В этот момент они даже не сражались. Эти существа просто шли навстречу своей смерти. Они использовали свои жизни и тела, чтобы окружить и заманить противника в ловушку. Их единственным достижением на данный момент в битве было то, что они покрыли Гэллоу кровью и кусками с головы до ног. А что касается нанесенного ущерба, чума зверей такого уровня и способности не могла даже нанести небольшой порез на Гэллоу. Однако эта бесконечная орда чумных тварей все же сумела остановить наступление Гэллоу. Как только Гэллоу оказался полностью захвачен окружением, на него обрушилась настоящая атака. Магическая машина, служившая Гриму щитом, превратилась в металлическую артиллерию. Он держал в руках магическую энергетическую пушку диаметром в полметра, дико заряжая ее энергией от топки магического генератора внутри своего тела. Это было магическое энергетическое оружие, которое было улучшено и отрегулировано исследовательской академией гоблинов сотни раз. Его наступательная мощь была между обычной магической энергетической пушкой и гигантскими магическими энергетическими пушками, но была значительно более портативной. Его наступательная мощь составляла более 350 баллов. Атака такой интенсивности может показаться посредственной, но частота этой атаки была невероятно высокой. Он мог стрелять по одному выстрелу каждые 7 секунд. Важно было отметить, что магические энергетические пушки, средняя наступательная мощность которых составляла всего 120 очков, могли делать только один выстрел каждые 3 секунды. Напротив, невероятно мощные гигантские магические энергетические пушки могли стрелять каждые 67 секунд. Эта магическая энергетическая пушка может быть заряжена магической машиной и стрелять магическими энергетическими лучами, способными угрожать адепту третьей степени. Это уже была веха в развитии и совершенствовании. Более того, магическая машина была не единственной, кто мог угрожать Гэллоу на этом поле боя. Настоящим героем этого несравненного окружения по-прежнему оставался легендарный адепт огня Грим. Когда Грим вступил в бой и использовал свою несравненную огненную магию, чтобы повредить Гэллоу, этот неутомимый адепт с немертвым телом, наконец, отступил. Он отчаянно замахнулся мечом и упал назад. В то время как он разрезал нападающих чумных зверей, он также должен был разрубить злобные огненные шары и сконцентрировать магические энергетические лучи, стреляющие в него. У него едва хватало рук, чтобы сделать все это. Было бесчисленное количество раз, когда он просто хотел развернуться и убежать из этой неловкой ситуации, где не было никакого возмездия, но каждый раз его останавливал бесконечный рой чумных зверей. Впервые Гэллоу со шрамом на лице начал беспокоиться за себя. Глава 1043. Город Нира. Это был небольшой город с населением всего в 50-60 тысяч человек. Как город, населенный преимущественно людьми, здания в Нироне были в основном построены из дерева. Хотя эти узоры несколько отличались от узоров мира адептов, в них все же чувствовалось что-то знакомое. Это было в настоящее время в то время дня, когда солнце было самым ярким. Бесчисленные люди входили и выходили из этого человеческого города под теплым светом солнца. Купцы постоянно двигались вперед вместе с экипажами, перевозящими всевозможные грузы. Внутри великолепного дворца в центре города красивая девушка в пурпурном кружевном платье взволнованно разговаривала с женщиной-адептом в белом одеянии. «Ты что, бросаешь нас, учитель?» «Почему, учитель Джинна?» Одетая в белое адептка была женщиной, которая выглядела довольно старой. Ее лицо было сострадательным и добрым, но теперь оно было наполнено беспомощным выражением. На груди у нее красовалась странная магическая эмблема, судя по всему, знак ассоциации Зентарима. Более того, судя по ее энергетической ауре, она была всего лишь адептом первого класса. «Принцесса Айза, эти несколько лет были очень приятными для нас обоих. Мне также очень нравится такой прилежный и блестящий ученик, как ты. Тем не менее, ассоциация внезапно послала нам сообщение, чтобы сделать экстренное отступление без каких-либо объяснений. Мне нужно идти. Тут уж ничего не поделаешь». Женщина-адепт нахмурилась и небрежно объяснила. Может ли это иметь какое-то отношение к ужасающей чуме, которая вспыхнула на севере? Наконец хрипло спросила принцесса Айза. Женщина-адепт на мгновение замолчала, прежде чем наконец заговорить. «Вы не являетесь членом ассоциации. Предположительно, я не должен раскрывать вам никакой информации об этом. Учитель, ты тот, кто больше всего любил меня в последние несколько лет, и тот, кто больше всего заботился обо мне. Я всегда любила тебя как мать». Принцесса Азия еще больше разволновалась. «Очень хорошо, на этот раз я сделаю исключение. Согласно сообщению, полученному мною от ассоциации до этого, дуэль адепта недавно была устроена для Гордона Хейлинца, находящегося на северной границе герцогства. Гордон Хейлинц, это более чем в 500 километрах от города Нира. Действительно, я также никогда не ожидал, что дуэль адепта распространится на город Нирон. К сожалению, судя по эпидемии, которая разразилась на севере, один из адептов, должно быть, использовал какую-то запретную магию. Насколько мне известно, более дюжины городов на севере замолчали. Должно быть, так оно и было. Голос женщины-адепта стал мягким и подавленным. «Учитель, неужели мы должны просто позволить этим адептам делать все, что они хотят, пока ты все еще наблюдаешь за этим городом? Учитель Джинна, город Нира, это моя единственная вотчина. Если этот город будет разрушен, у меня ничего не будет». Принцесса Айза изо всех сил трясла адепта за плечо, а по ее щекам катились крупные капли слез. Одетая в белое адептка беспомощно покачала головой. «На твоем месте, Айса, я бы немедленно увел свою семью и подчиненных и бежал на юг. Даже минутная задержка будет крайне опасна. Не рассчитывайте на эту ассоциацию. Даже если эти благоговейные адепты будут использовать какую-то запретную магию, их наказание придет только позже. У такого штатного адепта, как я, нет средств изменить решение, принятое лидерами ассоциации». Лицо адепта внезапно побледнело. Она подскочила к высокому большому окну без стекол и посмотрела на северное небо. Незначительная черная точка подпрыгивала вверх и вниз в воздухе. Рими стояла в 1000 метров над землей. Массивный горный орел, у которого все перья отвалились и кожа была покрыта слизью и язвами, был его конем. Рими слегка наклонилась и посмотрела на красивый маленький город внизу, аккуратный, как шахматная доска. Злобная улыбка появилась на его лице, когда он увидел плотную толпу, двигающуюся по городу туда-сюда. Когда он слегка взмахнул рукой, огромные клубы черного дыма вырвались из его тела и устремились вниз, как стая живых существ. Когда черные тучи опустились, они начали быстро разделяться и размножаться, превращаясь из крошечных спор в вирусы чумы, невидимые невооруженным глазом. Черный дым продолжал редеть и рассеиваться, пока постепенно не исчез без следа. Тем не менее, бесчисленные вирусы теперь плавали в воздухе, распространяясь во все уголки маленького города на нежных бризах. Звуки рвоты и рвоты начали раздаваться по всему городу, вместе со звуком опрокидываемой мебели. Вскоре появилась первая группа монстров, которые пали жертвой вируса и мутировали. Они могли бы быть горбатыми пожилыми или хрупкими подростками в их прошлых жизнях, но после превращения в ядовитых зомби их сила значительно усилилась, и их движения также стали значительно более быстрыми и ловкими, чем раньше. Однако ужасающим аспектом этих ядовитых зомби была их численность. Скорчившиеся на земле зомби полагались на свои быстро растущие когти и клыки, а также на свою необычайную ловкость, чтобы бросаться вперед по крышам и стенам. Они почти не обращали внимания, когда их головы пробивали деревянные доски толщиной в 3 пальца. Они просто слегка покачали головами и продолжили движение вперед. Крики ужаса раздавались на каждой улице и в каждом здании города. Вид ядовитых зомби, взбирающихся на здания, можно было видеть повсюду. Один за другим, неподготовленные и паникующие фигуры были пригвождены к земле зомби. Затем раздавались ужасающие крики, за которыми быстро следовали звуки диких зверей, жующих плоть и кости своей жертвы. Более здоровые люди пережили первый раунд модификации чумы. Это была неудача, а начало еще большей пытки. Они отчаянно кашляли, спотыкаясь так далеко, как только позволяли ноги, боязливо избегая и прячась от ядовитых зомби. Прыгающие фигуры ядовитых зомби можно было видеть повсюду в большом городе. Люди могли только бесцельно бродить, так как никто из них не имел ни малейшего представления, где будет безопасно находиться. Атакованные как вирусами, так и ядовитыми зомби, началась вторая волна модификации чумы. Рими стояла высоко в небесах, глядя вниз на все происходящее с безразличным выражением лица. Внезапно он повернул голову, и его взгляд упал на изящное и красивое здание в центре города. Он смутно ощущал исходящий от этого здания поток элементума. Одетая в белое женщина-адепт, с головы до ног окутанная черным дымом, закричала и бросилась в небо. Адепт ассоциации, Рими на мгновение заколебался, увидев эмблему адепта в белом одеянии. Затем он взмахнул рукой и прогнал вирусы чумы, которые еще оставались на ее теле. «Это вы тут дежурный адепт?» – спросила Рими. Адепт Джинна пристально смотрела на черный дым, который медленно таял вдали, и только теперь она смогла освободиться от некоторых своих забот. Когда она услышала слова приветствия от монстра над ней, она осторожно манипулировала частицами элементов, чтобы подтолкнуть ее в сторону противника. «Добрый день, я штатный адепт, посланный ассоциацией для наблюдения за герцогством Нисара. А кто вы такой, сэр?» Адепт Джинна тайком смотрела на город Нерон внизу, когда она говорила. В этот момент красивый и мирный город теперь превратился в апокалиптическую сцену, где дэнс вируса, где везде, что делает для невыносимого вида свидетелем. «Поскольку вы являетесь адептом ассоциации, вы можете уйти. Я хочу одолжить здешних людей. Милорд, в городе есть еще несколько человек, которых я хочу увести с собой. А ты как думаешь, они тоже члены ассоциации?» «Нет. Однако тогда я позабочусь, чтобы никто из них не сбежал. Если ты не уйдешь сейчас, даже тебе придется остаться здесь навсегда». Адепт Джинна могла только покачать головой и удрученно уйти, услышав несколько нетерпеливые слова Рими. Когда она повернулась, чтобы уйти, то очень ясно увидела стаю отвратительных и злобных существ, выбегающих из дворца. Части пурпурного кружевного платья все еще были прикреплены к телу одного из этих монстров. При виде этого, последние колебания Джинны были полностью прерваны. Она стиснула зубы и улетела вдаль, не оглядываясь. Видя, что чумная армия под ним начала достигать значительных масштабов, дух чумы Рими использовал свой авторитет как хозяина, чтобы командовать ими на поле битвы на далеком севере. Он продолжал ехать верхом на горном орле на юго-запад. Там, в 80 километрах, был еще один город. Это было место, куда он должен был пойти лично собирать урожай. Кроме того, Рими направила недавно появившихся чумных укротителей в 6 или 7 городов и деревень, расположенных по пути, и все это для того, чтобы собрать побольше войск. Именно это маленькое скопление, шаг за шагом, позволило Рими собрать огромную армию чумы всего за 10 дней. В то время как север герцогства Нисара был опустошен эпидемиями чумы, а в Гордонском Нагорье бушевала битва, Ассоциация Зентарима уже была в смятении. Несмотря на то, что самолет не считался особенно важным ресурсным самолетом в ассоциации, это было хорошее место для отдыха и отдыха. Прямо сейчас более 1/5 герцогства Ниссара, самого большого в мире, было захвачено чумой. Все выжившие мирные жители также превратились в уродливых и отвратительных существ чумы. Была ли ассоциация все еще настроена сидеть и наблюдать, как дух чумы разрушает все вокруг при таких обстоятельствах? Адепты ассоциации разделились на несколько фракций по этому вопросу и были вовлечены в страстный спор. Более радикальные призывали ассоциацию наказать этого проклятого адепта огня, который осмелился позволить своему законспирированному духу свободно убивать людей и уничтожать собственность ассоциации. Некоторые из них были более консервативны. Они верили, что именно ассоциация должна была перенести сражение в это место, и действия грима были средством магии, делая для него понятным, что бы он ни делал. Все, что они должны были сделать, это предупредить его и заставить его компенсировать некоторые ресурсы в конце боя. Многие сидели на заборе, не особенно выражая свое мнение по отношению к тому или иному. Эти люди были оба недовольны наглым отношением духа чумы, но также не хотели казаться слишком разборчивыми в правилах и слишком скупыми. Подсчитывать потери каждого планарного аборигена было бы немного эгоистично. Таким образом, мнения не могли быть примирены, и различные стороны быстро вступили в конфликт. Однако, в конце концов, это было мнение и отношение низших адептов. По сравнению с ними, высокопрофессиональные адепты высших эшелонов Зентарима казались чрезвычайно спокойными и собранными, почти как будто они не были обеспокоены временным хаосом, который распространился в этом крошечном плане ресурсов. Напротив, некоторые высокопоставленные адепты даже неожиданно хвалили и признавали бессовестное поведение легендарного адепта огня. Глава 1044. Независимо от того, насколько сложной была ситуация снаружи, на поле боя шли только ожесточенные бои. Тем не менее, тот, кто делал горькую борьбу, был Шрамолицей Гэллоу в одиночку. Грим старался держаться как можно спокойнее. Он стоял над горой трупов, а вокруг него роились страшные ядовитые зомби. Зомби, возможно, и не были такими уж могущественными, но их бесконечный прилив удерживал Гэллоу со Шрамом на месте. Даже сделать шаг наружу было невероятно трудно. Он ответил на беспрерывную атаку зомби беспощадной мясницкой и дикой резней. Одна волна зомби устремится вперед, и в следующее мгновение они исчезнут. Их тела покатятся вниз с горы трупов среди еще большего рычания и волн ауры мечей. Их изодранные останки стали частью горы трупов, заставляя ее расти дальше в высоту и ширину. Гэллоу был все таким же свирепым и могучим, как и в самом начале, даже после того, как он убил почти 600 ядовитых зомби. Каждый удар, удар ногой, удар мечом и рев наносили сокрушительный урон ядовитым зомби вокруг него. В конце концов, Гэллоу был адептом своего рода. Его порочная сила и потрясающее телосложение были благословением от его родословной. Он не культивировал свое тело и силу так, как это делали адепты, очищающие тело. Таким образом, в то время как адепты очищения тела желали прежде всего бесконечной выносливости, адепты родословной желали неограниченной силы родословной. К сожалению, у человеческих усилий был предел. Многие вещи не могли измениться просто из-за силы воли. Возможно, получив урок от поражения Саназара, Гэллоу перестал использовать более мощные приемы фехтования, которые истощили больше сил его родословной после нескольких неудачных попыток прорвать окружение. Вместо этого он начал использовать более простые разрезы, чтобы медленно уменьшить количество ядовитых зомби. Большие волны меча с большой площадью воздействия раньше, возможно, были бы быстрее и эффективнее в уничтожении ядовитых зомби, чем регулярные разрезы и порезы, которые он использовал сейчас, но они требовали использования его родословных сил. Имея тело нежити, Гэллоу редко сталкивался с проблемой истощения выносливости. Таким образом, если Гэллоу не хотел закончить, как Саназар, и потерпеть поражение после того, как его родословные силы будут исчерпаны, его лучшим выбором в этой ситуации было сохранить каждую частичку своей родословной власти. Это был чужой самолет, с которым они оба не были знакомы. Сырьем для этих вновь сконструированных чумных тварей служили планарные аборигены. Гэллоу не верил, что его противник смог бы найти неисчерпаемый запас туземцев для создания этих чумных существ всего за 10 дней. Отказавшись от своих непрактичных мыслей о быстром выходе из окружения, Гэллоу принял реальность и начал готовиться к длительной битве. Он бы избегал использовать силы родословной, если бы мог, и использовал мерзкие атаки, чтобы сократить этих ядовитых зомби вместо этого. Время от времени, когда вокруг него собиралось достаточно ядовитых зомби, он использовал свою технику меча, чтобы очистить области и уменьшить их число. Этот умеренный темп использования его методов давал ему достаточно времени для восстановления сил его родословной. Гэллоу не верил, что этому нет конца. Легендарный огненный адепт вряд ли смог бы превратить всех уроженцев Синей равнины в ядовитых зомби, не так ли? Даже после того, как он отказался от использования своих мечей и сражался, используя только свое тело и боевые инстинкты, Гэллоу со шрамом на лице все еще был таким же грозным и мощным, как и всегда. Не имело значения, был ли ты низкосортным ядовитым зомби или эволюционировавшим человечком. Одним ударом из Гэллоу ты был бы разорван на куски, у него вообще не было шансов выжить. Более того, с его силой и телосложением, он мог поддерживать эту скорость рубки дважды в секунду в течение нескольких последующих месяцев. Ему не нужно было беспокоиться об истощении родовых сил внутри него. Понаблюдав со стороны и поняв, что родословная Гэллоу вовсе не истощается, Грим немедленно присоединился к схватке с магической машиной. Орда ядовитых зомби, возможно, не сможет исчерпать свои силы в родословной, но легендарный огненный адепт третьего класса и магическая машина третьего класса должны. После того, как эти двое вступили в бой, несколько тупая борьба немедленно вспыхнула с новой силой. Магическая машина была достаточно мощной, но это было только относительно обычного адепта третьего класса. Поскольку их противником был Гэллоу со шрамом на лице, стоявший на пике развития адептов третьего класса, Грим беспокоился о том, чтобы позволить магической машине двигаться вперед в одиночку. Гэллоу со шрамом на лице мог бы воздержаться от применения своих приемов против ядовитых зомби. Однако, если бы это была магическая машина, с которой он столкнулся, он наверняка использовал бы все, что в его силах, чтобы немедленно уничтожить самого сильного помощника Грима. Таким образом, в сегодняшней битве роли полностью поменялись местами. Магическая машина осталась позади и стала канониром, поднимая магическую энергетическую лучевую пушку и стреляя в Гэллоу так быстро, как только могла. Тем временем пламя поднялось вокруг Грима и превратило его в трехметрового огненного гиганта. Он медленно подошел к Гэллоу. Эта странная сцена смутила не только Гэллоу, но и многих адептов, собравшихся в замке Керслин. Разве не должен быть элементум, прячась в задних рядах, где было безопасно атаковать врага заклинаниями? С каких это пор адепты элементия сражаются в ближнем бою? Что произойдет, когда адепт родословный с 39 точками силы столкнется с адептом с 39 точками духа? Все не могли удержаться и ждали, затаив дыхание. Почти как будто почувствовав дикое намерение убийства, которое захватило поле боя, орда ядовитых зомби, наконец, прекратила свою самоубийственную атаку. Они собрались вокруг горы трупов и подняли свои головы, чтобы молча наблюдать за столкновением между этими двумя силовыми установками, которые представляли собой вершину третьего класса в мире адептов. Лицо со шрамом Гэллоу было покрыто запекшейся кровью. Все его тело было покрыто слоем пурпурно-черной жидкости, и острая черная кровь постоянно капала с его брони и кожи. Его ноги тоже были погребены под грудой трупов. Каждое движение, которое он делал, заставляло маленькую лавину частей тела падать вниз с горы. На нем не было ни металлических доспехов, ни слишком большого количества магического снаряжения. Для Гэллоу его телосложение и магическое сопротивление уже обеспечивали такую чрезвычайную оборонительную мощь, что само его тело могло соперничать с лучшей броней третьего класса, доступной. Из-за уверенности в собственном теле и силе Гэллоу никогда не носил никаких доспехов. Даже кожаные доспехи, которые он сейчас носил, обладали лишь некоторыми простыми магическими эффектами, такими как левитация и очищение. Их оборонительная мощь была настолько близка к нулю, насколько это было возможно. Возможно, Гэллоу надел их только для того, чтобы скрыть свое ужасное тело. Теперь, когда он был так близко к Гэллоу, Грим, наконец, хорошо рассмотрел истинный вид длинного меча в его руке. Это был устрашающий магический длинный меч, содержащий странную силу. Клинок был почти полуметровой ширины, и небольшой выступ спускался вниз по позвоночнику, простираясь от рукояти до кончика меча. Кто знает, из каких материалов Гэллоу выковал этот волшебный меч. Весь клинок был черным как смоль, со всевозможными глубокими и непонятными рунами, вырезанными на нем. Каждый раз, когда Гэллоу сжимал свой волшебный меч, руны и резьба на клинке вспыхивали один за другим, пока он не начинал излучать неописуемо страшную ауру. Грим как можно внимательнее присмотрелся к мечу. Судя по его энергетическому сиянию, магический меч был, несомненно, всего лишь магическим предметом третьего класса. Однако, по сравнению с обычным магическим снаряжением третьего класса, оно было более мощным и несло с собой некоторые незначительные признаки того, что оно становилось оживленным. Грим был уверен, что если Гэллоу посчастливилось перейти в четвертый класс, и он продолжал терпеливо культивировать меч, то у него будет шанс продвинуться и стать одним из чрезвычайно редких магических предметов четвертого класса. Когда это произойдет, у Гэллоу со шрамом на лице будет волшебный меч четвертой степени, который будет полностью совместим с ним. С таким оружием он мог бы расправиться с опытными адептами четвертого класса. С этой точки зрения, этот магический меч третьего класса имел больший потенциал развития, чем Святое Кольцо Сагдена. Конечно, это не означало, что Священное Кольцо было низкого качества. Скорее всего, Священное Кольцо Сагдена было полностью выковано в соответствии с силой и атрибутами Святого Рыцаря. Естественно, в руках такого адепта огня, как Грим, Святое Кольцо не могло получить достаточного питания силой Святого Света. В руках несовместимого владельца у него не было шанса продолжать расти. Гэллоу посмотрел на огненного гиганта, стоявшего в 30 метрах от него. Наконец на его зашитом лице появилась натянутая улыбка. «Хорошо, очень хорошо. Впервые ты завоевал мое уважение. Независимо от результатов сегодняшней битвы, я признаю вас своим другом. Просто за это ваше мужество». Фигура Гэллоу задрожала. Несравненно яростная сила пронзила все его тело подобно ореолу света. Кровь и мясной фарш, покрывавшие его тело, были с силой стряхнуты, смешаны в тонкую кровавую дымку и унесены вдаль. В тот самый миг, когда кровавый туман затмил оба их видения, Гэллоу топнул двумя ногами по земле. Едкая волна крови высотой в несколько десятков метров поднялась в воздух. Его тело с головокружительной скоростью понеслось на Грима от встречного удара. Странный магический меч испустил беспрецедентно массивный ореол меча, который быстро обернулся вокруг тела Грима из пламени. «Умри за меня!» — раздался сотрясающий землю боевой клич, когда черный клинок света поглотил все пламя. Адепты, столпившиеся перед экранами, невольно занервничали при виде этого зрелища. В частности, алые адепты, ведомые Мэри и двумя другими девушками, в тревоге сжали руки. Их лица покраснели, а глаза широко раскрылись, как будто они едва могли дышать от предвкушения. Легендарный адепт огня не мог быть убит одним ударом в один момент небрежности, не так ли? Пока все затаили дыхание и ждали, дикий столб огня поднялся в небо, и знакомое тело пламени Грима появилось снова. Глава 1045. Как мог Грим не знать о внезапном нападении своего противника с такой осторожностью и осторожностью? Выйдя из огненного столба, Грим без колебаний взметнул вверх свои башмаки из пепла. Его тело только-только сдвинулось с прежней позиции, когда несравненно сильный клинок света поймал огненный столб и расколол его на бесчисленные искры. Объятое пламенем тело Грима наступило на неровную груду трупов и быстро заковыляло по полю боя. Два ослепительных потока огня распространились вокруг его спины, как пламя накидки. Он ловко нырял в узком пространстве с толкающей силой огненных струй, избегая всех огней меча, которые Гэллоу посылал ему. Если бы Грим бежал только на своих ногах, его 12 очков ловкости не позволили бы ему избежать ударов, даже если бы он бежал так быстро, как только мог. Однако, используя свои магические силы и свой разум, Грим все больше и больше совершенствовался в управлении пламенем. Он придумал это новое средство передвижения, которое было совместимо с его навыками. После создания магматической брони с помощью своего пламени, он мог манипулировать яростной огненной энергией, чтобы стрелять из маленьких отверстий на задней его стороне, заставляя все свое тело взрывно скользить вперед. Грим даже приказал Чипу потратить огромное количество времени и вычислительной мощности на разработку совершенно новой магматической брони для него с этой конкретной целью. Уникальным аспектом его магматической брони была не защитная защита, а небольшие отверстия, которые были разбросаны по всему среднему и поверхностному слоям. Грим мог регулировать угол и направление своего скольжения, меняя траекторию движения струи и отверстия, из которых вырывалось пламя, не двигаясь с места. В этот момент тело Грима двигалось странным образом. Он повернулся лицом к Гэллоу, в то время как несколько дюжин потоков красного пламени различной толщины, силы и оттенков цвета выстрелили со всех сторон вокруг него. Он двигался по воздуху быстро и странным образом, который, казалось, бросал вызов законам движения. Даже когда черные клинки света закружились вокруг него и, казалось, отрезали все пути к отступлению, Грим оставался невозмутимым и легко уклонялся от атак после нескольких быстрых поворотов. Естественно, обезумевший Гэллоу не собирался отказываться от этого редкого шанса на честную дуэль с Гри. Он наступил на гору трупов, каждый шаг оставлял за собой кровавый кратер, а его тело неслось к адепту огня с ужасающей скоростью. Крайняя сила была всем. Пусть у Гэллоу было всего 17 очков ловкости, но его 39 очков свирепой силы позволяли ему иметь такие вспышки скорости, которые могли соперничать с Мэри, имевшей 37 очков ловкости. Единственной разницей была степень контроля в их движении. Мэри могла легко менять свою траекторию и направление движения даже при движении на таких скоростях, плавно и не вызывая беспорядка. С другой стороны, Гэллоу со шрамом полагался на грубую силу. Ему пришлось приложить еще большую силу, чтобы едва сдержать свое неуправляемое движение. Таким образом, пока Гэллоу рубил и прыгал с неистовой силой, кровь, плоть и странные конечности летели отовсюду с этой огромной 20-метровой горы трупов. Два адепта третьего класса начали погоню в этой ужасающей и зловещей среде, нападая друг на друга с дикими лезвиями света и потоками невидимого пламени. Тем временем, магическая машина стояла в километре от них, стремительно обстреливая Гэллоу из лучевого оружия каждые 7 секунд. Несмотря на то, что Гэллоу двигался и бежал без остановки, лучи магической энергии всегда были направлены ему в спину. Эти 350 точек интенсивности энергии не могли прожечь дыру в его теле, но они все еще могли оставить небольшой ожог размером с ноготь на его спине. Что еще более важно, магическая машина знала, как засекать время выстрелов в направлении движения Гэллоу. Быстро двигающееся тело Гэллоу прерывалось атакой всякий раз, когда наступал ключевой момент в поимке Грима, и он терял лучшую возможность атаковать. Один луч оставлял бы маленький след ожога, два луча, и останется только маленькая выжженная отметина. Однако по мере того, как эти лучи продолжали падать на Гэллоу, маленькие ожоги начали собираться вместе, чтобы стать массивной раной, которую даже он не мог игнорировать. В конце концов, то, что покоилось в груди Гэллоу, было не его настоящим сердцем, а иссохшим сердцем павшего императора. Гэллоу мог бы и не умереть, если бы атака поразила его сердце, но это определенно истощило бы его бесконечный запас ауры смерти. У него не было другого выбора, кроме как зарыться ногами в груду трупов. Ужасающая и кровавая канава, 1 метр глубиной и 2 метра шириной, была вырезана в трупах, прежде чем он, наконец, сумел остановить свой безумный импульс. Это позволило ему увернуться от следующего магического энергетического луча, который был пущен в него. Однако в тот самый миг, когда Гэллоу перестал двигаться, глаза Грима сверкнули, и слой невидимого пламени мгновенно охватил тело Гэллоу. Гэллоу, который до сих пор оставался нетронутым даже после того, как его дюжину раз обстреляли злобные огненные шары Грима, издал глухой стон. Мощная ударная волна вырвалась из его тела и снесла этот слой пламени. Прошло всего 2 секунды с тех пор, как невидимое пламя окружило Гэллоу. Однако, когда Гэллоу со шрамом на лице выбрался из огня, добрая половина его тела уже почернела и обуглилась. Это было почти так же, как если бы превосходное магическое сопротивление, которым он гордился, исчезло на одно мгновение. «Это не святой свет?» – удивленно спросил старческий голос в верхней комнате замка Кирслин. «Это не святой свет. По-моему, это должен быть святой огонь, образовавшийся из поглощения части силы святого света», – вздохнул такой же древний голос и тихо сказал. «Теперь в его пламени уже есть подобие принципиального огня. Тем не менее, его контроль над этим принципом огня явно очень ограничен. До тех пор, пока он не сможет зафиксировать позицию своим зрением, этот медленно действующий огонь будет иметь трудности с сжиганием». Гэллоу прервал его резкий женский голос. «Возможно, вы и правы. Но может ли Гэллоу оставаться таким же спокойным, как и прежде, после того, как он впервые увидел принципиальный огонь?» Далекие от размышлений адептов 4-го класса в мире адептов, Шрамы лицей Гэллоу не мог не впасть в состояние паники и шока. Все это время он был в состоянии править непобежденным из-за своей дикой силы и потрясающего сопротивления своего немертвого тела. С их помощью Гэллоу мог выдержать атаки адептов третьего класса и только понести незначительные повреждения. Однако, подобно воину, который прятался под своей прочной броней, внезапное исчезновение его защиты разрушило его психологическое чувство безопасности, более серьезно, чем массивные раны, которые только что были нанесены его телу. Гэллоу носил на себе крайне редкое магическое снаряжение. Это была лоза солнца, которая была способна поглощать повреждения элементов. Однако слой невидимого ранее пламени явно не принадлежал к области магии света, а магии огня. Огнеупорность немертвого тела Гэллоу со шрамом, возможно, и не позволяла ему быть неуязвимым к огню, но это было довольно близко к тому. Как же его кожа могла сгореть в пепел от невидимого пламени? Это было просто за пределами ожиданий Гэллоу. Именно его чрезмерная уверенность в своем магическом сопротивлении заставила Гэллоу на полсекунды заколебаться, позволив невидимому пламени поглотить себя. Эти две секунды огня успешно сожгли уверенность Гэллоу. Он больше не осмеливался позволить легендарному адепту огня атаковать без ограничений. Колеблясь и опасаясь новых нападений, Гэллоу уже не гнался за ними так дико и бесстыдно, как раньше. Он продолжал преследовать Грима, но постоянно уклонялся и избегал атак, исходящих от него и магической машины. При этом его шансы догнать Грима значительно уменьшились. Грим быстро убегал прочь. Только сейчас ему удалось активировать новое огненное заклинание, которое чип смоделировал. Это был основной огонь, который сочетал в себе свойства святого света игнорировать магическое сопротивление и защиту. Грим должен был справиться с этим огнем только после перехода в четвертый класс. Однако с помощью святого кольца четвертого класса Саддена он смог успешно высвободить огонь после серии сложных и неудобных преобразований энергии. К сожалению, в тот момент, когда он успешно сумел бросить огонь происхождения, его сердце огненного дьявола иссохло от многого. В конце концов, сердце огненного демона было сердцем демона второго сорта, которого Грим пересадил раньше в своей жизни. Сердце огненного дьявола в течение многих лет снабжало Грима бесконечной огненной энергией, позволяя ему побеждать одного могущественного врага за другим. Однако, с каждым шагом Грима к большим высотам, сердце огненного дьявола второго класса постепенно перестало быть источником силы. Теперь, на пике третьего класса, это даже замедляло прогрессию и улучшение его силы. Возьмем, к примеру, то, что произошло раньше. Потребность изначального огня в огненной энергии вышла за пределы сердца огненного демона. Внезапный поток пламени, пронесшийся по телу Грима, превзошел возможности сердца огненного демона, сжигая его в ответном ударе. Если тело Грима было деревянным ведром, то сердце огненного дьявола было короткой доской в ведре, тащившей вниз Грима, когда он хотел высвободить свою силу. Если огненная энергия, хлынувшая через тело Грима, превысит определенный уровень, он причинит вред своему собственному телу, так же как и противнику. Именно в этот самый момент Грим понял, что его тело остро нуждается в переменах. Однако, независимо от того, насколько он был озабочен и озабочен этим вопросом, это было то, с чем он должен был иметь дело после боя. Гриму все еще нужно было изо всех сил встретить сейчас грозного Гэллоу со шрамом на лице. В конце концов, если Гэллоу сумеет поразить его всеми 39 точками своей силы, то никакое количество щитов не сможет гарантировать его личную безопасность. Глава 1046. Битва между высокопрофессиональными адептами больше не могла сравниться с охотой и сражением обычных существ. Сражения между обычными существами были в конечном счете соревнованием грубой силы и техники. Между тем, борьба между высококлассными адептами была соревнованием силы, ловкости, телосложения, духа, мастерства и чувств. Во время битвы огромное количество магической энергии в теле высококлассного адепта естественным образом образует защитное силовое поле, отсекающее все посторонние духовные зонды. Тем не менее, до тех пор, пока их тело и дух все еще проводили энергетические обмены и взаимодействие с внешним миром, противник был бы в состоянии воспринять их намерения в бою, основываясь на мельчайших энергетических сдвигах в окружении. Когда духи обоих адептов будут крепко привязаны друг к другу, факторы, определяющие конечный результат битвы, будут значительно расширены. Это уже не было бы чисто вопросом низменного могущества и боевой доблести, но вопросом природы власти, применения силы и многих, многих других. Иногда даже малейшее изменение окружающей обстановки или собственных эмоций во время боя может повлиять на конечный результат. Если бы адепт оказался в невыгодном положении во время боя, поражение стало бы очень вероятным, если бы они не поменялись ролями с помощью некоторых силовых средств. Хотя 2 дня и 2 ночи окружения зомби не причинили Гэллоу никакого физического или духовного ущерба, оно в значительной степени истощилось по его воле к битве. Внезапное появление огня происхождения грима во время его боя стало последней каплей, которая сломала спину верблюда. По крайней мере, боевая воля Гэллоу и его стремление к победе были полностью подавлены. Ай! Волшебный меч скользнул мимо пояса грима, посылая в воздух яростные вихри. Видимая рана появилась на его теле, где излучалась сила меча. Грим не мог регенерировать эту рану, сколько бы энергии огня он ни призывал. По крайней мере, он не сможет залечить эту рану, пока все еще заняты этой борьбой. Волшебный меч в руках Гэллоу со шрамом на лице был страшнее самого человека. В этом нападении был след основных сил, содержащихся в нем. Источником этой силы был магический меч. Пока волшебный меч все еще возвращался после предыдущего удара, Грим быстро замахал руками. Он был всего в 10 метрах от Гэллоу. Пылающий поток пламени с удивительной интенсивностью собрался между его руками и рванулся к груди Гэллоу. Элементарное зрение чипа показало, что на теле Гэллоу со шрамом на лице было 3 области высокой магии, где энергетическая реакция была шокирующей. Это были его сердце, позвоночник и правая рука. Эти области не только обладали потрясающе высокой энергетической реакцией, но даже их энергетические ауры немного отличались от остальной части его тела. Личная информация, полученная от ассоциации, гласила, что Гэллоу неожиданно убил павшего императора в мире нежити. У Грима были основания полагать, что Гэллоу использовал части тела мертвого павшего императора, чтобы изменить свое собственное тело. Эти 3 области высокой магии должны были быть частями тела, которые он заменил от павшего императора. Сердце давало ему бесконечный запас энергии смерти, в то время как позвоночник был настоящим источником его огромного телосложения. Что же касается его правой руки, Грим с удивлением обнаружил, что энергетическая аура, исходящая от его правой руки, была идентична той, что исходило от магического меча. Меч рос из его правой руки. Это было не просто волшебное снаряжение. Именно это удивительное открытие заставило Грима и магическую машину сосредоточить все свои атаки на сердце Гэллоу. Однако из-за упругого телосложения Гэллоу и его невероятного магического сопротивления ни одна из их атак не смогла пробить кожу Гэллоу, не говоря уже о том, чтобы ранить внутренние органы. Ну, это если там внутри есть какие-то органы. Гэллоу со шрамом на лице, похоже, тоже понял их намерение. Он начал уделять больше внимания защите своей разбитой груди во время напряженного боя. Гэллоу теперь был осторожен с магическими энергетическими лучами магической машины по сравнению с его полным пренебрежением в начале битвы. Он разрубит мечом на куски каждый луч, даже используя другие части своего тела, чтобы выстрелить вместо груди и спины. Луч магической энергии был действительно мощным. Однако, в конце концов, магическая машина стреляла с расстояния в 1000 метров. Такое значительное расстояние давало Гэллоу более чем достаточно времени, чтобы среагировать и справиться с раздражающими лучами. У Грима не было другого выбора, кроме как броситься в драку, наступая на Гэллоу и используя свое яростное пламя, чтобы неоднократно атаковать одно и то же место на теле Гэллоу. Грим всегда предпочитал использовать сформированные огненные заклинания в бою, будь то злобный огненный шар, расплавленный мир или улучшенный алый огненный шторм. Однако в борьбе между высококлассными адептами оба бойца постоянно двигались. Эти сформированные заклинания, которые требовали песнопений, знаков почтения и формования элементов, стали относительно неуклюжими в таких столкновениях. Грим либо убегал совсем, что у него было, либо преследовался всей жаждой крови, на которую был способен. У него никогда не было времени остановиться и произнести любое из этих сформированных заклинаний. К тому времени, когда он попытается сотворить заклинание, враг уже будет прямо перед ним или далеко за пределами действия его заклинания. Ни одна из этих возможностей не была хорошей новостью для Грима. После того, как он испытал несколько таких сражений, Гриму, наконец, удалось собрать этот стиль боя с помощью чипа. Прямая манипуляция огненным элементом. Без процесса формования сформированных заклинаний он сэкономил бы много времени, которое в противном случае было бы потрачено на литье. Это позволило ему быстрее наносить огневой урон своим противникам. Тем не менее, всегда есть две стороны вещей. Без ограничений формы, собирание неистового и активного огненного элемента в концентрированный поток требовало более сфокусированных духовных манипуляций со стороны грима, наряду с экстраординарным сродством к огню. Это увеличило налог на дух грима. Более того, если бы его дух ослабел хотя бы на секунду в процессе манипулирования пламенем, огненные элементы столкнулись бы друг с другом и нейтрализовали силу атаки. Когда это произойдет, дело будет не только в том, чтобы не навредить врагу. Даже сам грим должен был бы пострадать от огня в какой-то степени. Именно поэтому прямое манипулирование огненным элементом требовало чрезвычайно высокого сродства к огню, огромного духа и исключительной техники манипулирования огнем. Отказ был гарантирован, если какой-либо из этих факторов отсутствовал. Насильственные попытки пройти через это будут иметь только обратный эффект. Однако, поскольку грим осмелился сделать это означало, что он был уверен в том, что хорошо управляет пламенем. Когда грим двигался почти неторопливо, его 10 пальцев махали и быстро мелькали. Дикая и свирепая огненная энергия будет поглощаться из окружающей среды с каждым его движением, собираясь вокруг него и превращаясь в белый поток пламени. Затем он медленно концентрировался в страшном потоке, пока он телепортировался и танцевал на поле боя. Огненная буря, способная уничтожить все вокруг, окутала тело грима, преследуя его с каждым шагом и беспрестанно облизывая тело Гэллоу. Не имело значения, как Гэллоу двигался или блокировался своими конечностями и мечом. Он не мог остановить поток огня, падающего ему на грудь, когда они скользили вокруг каждого препятствия, как нежный поток. В кожаных доспехах Гэллоу зияла дыра размером с миску. Пурпурно-зеленая кожа под ним светилась красным от постоянного жара и только становилась краснее и горячее, когда пламя продолжало гореть. Когда Гэллоу понял, что не сможет защититься от вражеской атаки, он отказался от бессмысленной обороны и направил все свои усилия на атаку грима. Он взмахнул своим ужасающим магическим мечом и быстро взмахнул им, посылая множество огней мечей и сжатых аур мечей в воздух, опустошая все вокруг него. Несколько пурпурно-черных линий появились в горе трупов под ними, когда лучи мечей врезались в тела. Разрушительная сила, содержавшаяся в этих порезах, взорвалась, заставив сотню стен черной крови взлететь в воздух одновременно с кусочками плоти и костей, смешанных с едкой жидкостью. При таких ужасных обстоятельствах у грима оставалось все меньше места для движения. Грим уже сделал все возможное, чтобы уменьшить размер своего тела. Он превратился из 5-метрового огненного гиганта в 2-метрового огненного гуманоида. Это был единственный способ сконцентрировать свою силу и избежать попадания под мощные атаки противника. В конце концов, когда борешься с таким сильным адептом, как Гэллоу, больший размер будет означать только то, что он станет еще большей мишенью. В том, чтобы быть большим, тоже не было никакой заслуги. Лучше быть маленьким, так как это облегчает контроль над его силами. Красно-белое тело грима быстро закружилось по полю боя, синий свет мерцал в его сверкающих глазах, улавливая каждое изменение в веществах и элементах вокруг него. Бесчисленные беспорядочные красные линии обернулись вокруг друг друга и хлестнули к нему в его элементийном поле зрения. Согласно данным, предоставленным чипом, эти силовые нити, созданные сырой силой Гэллоу, все имели более 600 точек мощности. Магическая защита грима вообще не могла защититься от этих нитей. Даже одна из этих силовых нитей могла прорезать всю защиту грима и поразить его тело. Если бы это была всего лишь одна силовая нить, грим смог бы вырваться с небольшим повреждением. Две нитки, и он рисковал потерять конечность или даже быть разрезанным пополам. Три нити чип показал, что жизнь грима будет в опасности, если он попадет в три нити. У него было бы 46% шансов умереть мгновенно. Это уже было ужасающее число. Грим быстро отступил, не колеблясь ни секунды. Он также манипулировал пламенем и изменил его траекторию, когда он отступил, взрывая их в силовые нити, которые извивались к нему. Это было столкновение концентрированной энергии и свободной энергии. Таким образом, поток огня был мгновенно разрезан на искры невероятно сфокусированными силовыми нитями. Нити светились все ярче и ярче в элементном поле зрения грима. Даже Гэллоу со шрамом на лице, с его огромным телосложением, должен был остановиться и отдохнуть несколько секунд, чтобы успокоить кипящую энергию в его теле после развязывания такой яростной атаки. Затем он снова прыгнул в воздух, преследуя силовые нити и дико бросаясь на Грима. Грим уставился на Гэллоу сквозь сотни силовых нитей. Он все еще отступал, постоянно собирая все больше огня, чтобы замедлить и помешать силовым нитям, когда он делал это. Два адепта быстро оставили гору трупов позади себя, один преследовал, а другой убегал вдаль.